Глава 7. «Доггер», — сказал я, — «полиция придет, чтобы взять у меня отпечатки пальцев». Доггер оторвался от обширного ассортимента серебряных столовых приборов, которые он полировал на кухонном столе. Секунду его взгляд был непонимающим, и затем он ответил: «Надеюсь, они вернут вам их в целости и сохранности». Я моргнула. «Доггер пошутил?» Я отчаянно понадеялась, что так оно и есть. Доггер переживал ужаснейшие лишения на Дальнем Востоке во время войны. Теперь его разум, как иногда казалось, представлял собой безумную мешанину из поврежденных подвесных мостов, соединяющих прошлое и будущее. Если он и шутил когда-то раньше, я ни разу этого не слышала. Что ж, это может быть единичный случай. Ох, ха-ха-ха. Я рассмеялась слишком громко. «Очень хорошо, Доггер. Вернут мне в целости и сохранности. Я должна запомнить, чтобы пересказать миссис Мюллет». Я вовсе не собиралась делиться этой репликой с нашей кухаркой, но подчас лесть не знает, когда остановиться. Доггер изобразил слабую улыбку, положив одну вилку на место и взяв другую. Столовое серебро Делюсов хранилось в темном створчатом ящике, и когда его открывали, на свет являлся впечатляющий ассортимент вилок для рыбы, черпаков для пунша, старинных чайных ложек с дырочками, лопаточек для извлечения костного мозга, ложек с зубчиками для лобстеров, щипцов для сахара, ножниц для винограда и лопаток для пудинга. Все разложено ступеньками, словно косяк серебряных лососей, выпрыгнувших на каменную лестницу из ручья цвета виски где-то в Шотландии. Доггер приволок этот ящик на кухонный стол для ритуальной чистки столового серебра, кажущегося бесконечным процессом, за которым я никогда не уставала наблюдать. Миссис Мюллет любила рассказывать, как однажды, когда я была маленькой, меня нашли на столе, где я сидела и играла в куклы, которых соорудила, нацепив на семейство серебряных вилок свернутые салфетки. Их одинаковые лица, длинные носы и круглые щеки были слегка намечены выгравированными буквами «Д» и «Л» на верхушке каждой ручки, и требовалась приличная доля воображения, чтобы их отличить одну от другой. Семья Мампеттеров, так я их именовала, мама Мампеттер, папа Мампеттер и три маленькие дочки, которых я заставляла ходить, танцевать и весело петь на столе, несмотря на наличие у них трех или четырех ног. Я до сих пор помнила Гриндльстика, трехногого бродягу, которого я сделала из вилки для солений, которую отец именовал Трифидом, то есть трехногим. Он исполнял невероятные акробатические трюки, пока я не засунула одну из его ног в трещину и не отломала ее. «Лучше, чем на ипподроме, вот как это было», — говаривала миссис Мюллет, утирая слезы от смеха. «Бедное создание». Я так и не знаю, она подразумевала Гриндльстика или меня. Теперь, глядя, как Доггер работает, я подумала, знал ли он о Мампеттерах. Скорее всего, знал, потому что миссис Мюллет, когда дело доходило до сплетен, могла сравниться только со всемирными новостями. Я знала, что лучшего времени для добычи информации не будет. Миссис М. ушла со своего привычного поста на кухне, а Доггер казался на пике адекватности. Я сделала глубокий вдох и решительно приступила к делу. «Я наткнулась на Бруки Хейрвуда прошлой ночью в гостиной», — сказала я. «Точнее, это было в 2 часа утра». Доггер закончил полировать нож для грейпфрута, затем положил его и идеально выровнял по отношению к его товарищам на ленте зеленого сукна. «Что он делал?» — спросил он. «Ничего, просто стоял у камина». «Нет, погоди!» Он нагнулся и трогал подставку для дров. Эти железные шпаги, служившие подставкой, принадлежали Харриет, и хотя на них были разные фигурки, и там были изображены хитрые лисьи мордочки. Харриет пользовалась ими в качестве главных героев для истории на ночь, которые она сочиняла для Даффи и Фели. Факт, который они никогда не уставали мне припоминать. Если уж быть совсем честной, я горько негодовала, что моя мать придумала так много историй о воображаемом мире для моих сестер, но не для меня. Она умерла до того, как я стала достаточно большой, чтобы получить свою долю. «Какую из двух шпаг он трогал?» — уточнил Доггер, вставая. «Лису Салли», — ответила я. «Ту, что справа». Лиса Салли и Шоппа — это имена, которые Харриет дала хитрой парочке, пускавшейся в веселые приключения в воображаемом мире. мире, утраченном вместе со смертью Харриет. Время от времени Фелли и Даффи, пытаясь оживить теплоту и счастье минувших дней, сочиняли собственные истории о двух хитроумных лисах. Но в последние годы почему-то этого не делают. Возможно, они стали слишком взрослыми для волшебных сказок. Я пошла следом, когда Доггер вышел из кухни в вестибюль и направился в гостиную в западном крыле. Он на миг остановился, прислушиваясь у дверей, затем растворился между деревянными панелями, словно клубок дыма, как это умеют делать многие старые слуги. Он подошел прямо к лисе Салли, разглядывая ее так торжественно, как будто он священник, пришедший провести последний ритуал. Закончив, он передвинулся на несколько футов влево и повторил ту же процедуру с Шоппа. «Весьма странно», — заметил он. «Странно?» «Весьма странно. Вот это», — сказал он, указывая на лису Салли, — «отсутствовало несколько недель». «Отсутствовало?» «Вчера ее здесь не было. Я не проинформировал полковника, поскольку узнал, что он будет беспокоиться. Сначала я подумал, что мог переложить ее куда-то во время одного из моих приступов задумчивости», — подсказала я. Доггер кивнул. «Благодарю», — сказал он. Доггер страдал от периодических приступов паники, во время которых его сознанием завладевали невидимые силы, швыряя его в неведомую жуткую бездну. В такие времена его память снова переживала былые зверства. Он снова оказывался в обществе старых собратьев по оружию, и его любовь к ним возвращала к жизни их беспокойные души. «Месяц назад то же самое было с Шоппа. Он пропал и потом снова появился. Я думал, что мне мерещится». «Ты уверен, Доггер?» «Да, мисс Флавия, вполне». Секунду я обдумывала идею, не сказать ли ему, что я брала шпаги, но я не смогла заставить себя произнести эту ложь. Что-то в Доггере требовало правды. Может, Даффи позаимствовал их для очередного сеанса живописи? Периодические карандашные наброски Даффи всегда начинались довольно хорошо, но затем часто приобретали неожиданный поворот. У Девы Марии внезапно вырастали торчащие зубы, например, или отец на импровизированном эскизе, сидящий за обеденным столом, превращался в человека без глаз. Когда такое случалось, Даффи откладывала рисунок и возвращалась к чтению. Потом мы долго натыкались на выдранные из альбома страницы, засунутые в щели дивана Честерфилда и под подушки кресел в гостиной. «Может», — сказал Доггер. «А может и нет». Я думаю, что именно в этот момент, не осознавая того, я начала догадываться, в чем тут дело. «Миссис Миллет сегодня здесь?» Я точно знала, что она здесь, но я не видела ее на кухне. «Она во дворе, — говорит, — с Симпкинсом, молочником. Что-то насчет деревянной щепки в масле». Мне придется дождаться, когда Доггер отложит серебро. Потом я смогу приняться за миссис Миллет. Я хочу поговорить с ней наедине. «Этим продавцам на все наплевать», — с отвращением говорила миссис Миллет. Ее руки по локоть были испачканы мукой. «Правда, так и есть. Один раз муха в свернувшихся сливках, другой раз... Ох, лучше тебе этого не слышать, дорогуша. Но одно ясно как день. Если спустишь им это с рук, неизвестно, что они притащат в следующий раз. Промолчи насчет зубочистки в сегодняшнем масле, и в другой раз найдешь дверную ручку в сыре. Мне это не нравится, дорогуша, но так устроен мир». Как же, подумала я, мне незаметно перевести беседу с продавцов на Бруки Хейрвуда. «Может, нам следует есть больше рыбы?» — предположила я. «Некоторые рыбаки в деревне продают свежую рыбу. Например, Бруки Хейрвуд». Миссис Миллет бросила на меня резкий взгляд. «Бруки Хейрвуд? Да он просто браконьер. Я удивлена, что полковник не выставил его из изгородей. Это вашу рыбу он продает». «Полагаю, ему надо зарабатывать на жизнь?» «На жизнь?» Она ощетинилась, продолжая вымешивать большую гору теста на хлеб. «Ему надо зарабатывать на жизнь не больше, чем птичкам небесным. Не тогда, когда эта его мать из Мальден-Фенвика регулярно присылает ему чеки, чтобы он держался от нее подальше. Он бездельник, самый настоящий, вот он кто. И жулик, к тому же». «Иммигрант на пособии?» — уточнила я. «Даффи однажды рассказала мне о паршивой овце, сыне наших соседей, Блэчфордов, которые платили ему, чтобы он держался подальше, в Канаде. 2 фунта 10 шиллингов за каждую милю в год», — сказала она. «Он живет на островах королевы Шарлотты, чтобы увеличить свое пособие. «Мигрант или нет, он плохой человек, и это факт», — сказала миссис Миллет. «Он связался с нехорошими типами». «С Колином Праутом?» — предположила я, вспомнив, как Бруки стращал мальчика на празднике. «Колин Праут тут ни при чем, во всяком случае, я так слышала». «Нет, я говорю о Реджи Петтибоуне и его дружках из лавки на главной улице». «Антикварной лавки?» Лавка антиквариата качественные товары Петтибоуна находилась через несколько дверей от 13 селезней. Хотя я часто ходила мимо, внутри я ни разу не была. Миссис Миллет засопела. «Антиквариат, черт побери!» — воскликнула она. «Прости, дорогуша, вот что я скажу. Этот Реджи Петтибоун заплатил нам 2 фунта 6 шиллингов за стол, который мы купили новым в Army and Navy. Когда только поженились, через 3 недели глядь, он стоит в витрине с серебряными ручками за 55 гиней. И табличка «Георгианский стол для Виста от Чиппендейла». Мы знали, что это наш, потому что Альф признал выжженную отметину на одной ножке. Он ее сделал кочергой, когда пытался выудить уголек, что вывалился из камина и закатился под стол, когда наша Агнес была совсем малюткой. И Бруки в деле вместе с Петтибоуном? Полагаю, да. Закадычные дружки. Близкие, как половинки щипцов для орехов, эти двое. Интересно, что его мать думает об этом? «Пф», — сказала миссис Миллет. «Очень оно ей надо. Ей с ее красками и кистями. Она рисует лошадей и гончих, ну, знаешь, всякое такое. Неплохо зарабатывает на этом, держу пари. Бруки и его тайные делишки не принесут ей ничего, кроме позора. Как по мне, ей все равно, чем он тут занимается, пока он держится подальше от Мальден Фенвика». «Спасибо, миссис Миллет», — поблагодарила я. «Люблю с вами разговаривать. Вы всегда рассказываете такие интересные вещи. Имей в виду, я ничего не говорила», — сказала она приглушенным голосом, подняв палец. «Мои губы запечатаны». И в некотором странном роде в том, что она сказала, была правда. С тех пор, как я вошла на кухню, я ждала, что она спросит меня о цыганке или о том, зачем полиция приезжала в Букшоу, но она так и не спросила. Возможно ли, чтобы она не знала об этих событиях? Маловероятно. Из болтовни миссис Миллет с молочником у кухонной двери можно почерпнуть больше секретных сведений, чем из разговора лорда Гав-Гав с матой Харри. Я уже пересекла кухню и положила руку на дверь, когда она сказала: «Не уходи слишком далеко, дорогуша. Этот славный офицер, тот, который с веснушками, скоро придет взять у тебя отпечатки пальцев». Черт бы побрал эту женщину. Она что, подслушивает под каждой дверью в Букшоу? Или она настоящая ясновидица? «О да», — вежливо ответила я. «Спасибо, что напомнили, миссис М. Я почти забыла о нем». Звонок в дверь раздался неожиданно. Я сделала спринтерский рывок, но Феля меня обскакала. Я затормозила на шахматной плитке как раз в тот момент, когда она распахнула дверь, за которой оказался детектив-сержант Грейвс с маленьким черным чемоданчиком в руке и челюстью, отвисшей до самого пола. Должна признать, что Фели никогда не выглядела такой красивой. Блузка цвета лосося, шалфейно-зеленый махеровый джемпер — то и другое, насколько я знала по собственным шпионским вылазкам, она стащила из гардеробной Харриет. Идеальные медово-золотистые волосы, сияющие голубые глаза. Разумеется, она оставила свои очки в черной оправе, как обычно под подушками Честерфилда. Она это спланировала, ведьма. «Сержант Грейвс, я полагаю», — произнесла она низким хрипловатым голосом, которого я у нее прежде не слышала. «Входите, мы вас ждали». «Мы? В какие игры играет эта старая мумия?» «Я сестра Флавии, Офелия», — говорила она, протягивая украшенное кораллами запястье и длинную белую ладонь, на фоне которой пальцы леди из Шалота показались бы мясными крюками. «Убить бы ее! Какое право имела Фели вторгнуться вот так бесцеремонно между мной и человеком, пришедшим в Букшоу, исключительно, чтобы взять мои отпечатки пальцев? Непростительно. Тем не менее, не следует забывать, что я не раз мечтала, что бодрый маленький сержант женится на моей старшей сестре, и они поселятся в увитом цветами домике, куда я смогу заезжать на послеобеденный чай для веселой профессиональной беседы о преступных отравителях. Сержант Грейвс, наконец, достаточно собрался с мыслями, чтобы сказать «да» и неуклюже войти в вестибюль. «Чашку чая и печенье, сержант», — предложила Фелия, умудрившись изобразить такую интонацию, будто бедный гость перетрудился, устал как собака и не доедает. «Да, меня мучает жажда, должен сказать», — выдавил он с застенчивой улыбкой. «И голод», — добавил он. Фелия отступила, пропуская его в гостиную. Я пошла следом, словно брошенная гончая. «Вы можете расположить ваше оборудование вот здесь», — сказала ему Фелия, указывая на стол эпохи регенства, стоявший подле окна. «Как ужасно трудна должна быть жизнь полицейского. Оружие, преступники, подбитые гвоздями сапоги». Сержант Грейвс оказался достаточно учтив, чтобы не ударить ее. На самом деле, похоже, ему это даже нравилось. «Это трудная жизнь, мисс Офелия», — сказал он, — «по крайней мере, большую часть времени». Его улыбка с ямочками на щеках давала понять, что сейчас у него один из более легких периодов. «Я позову миссис Мюллет», — сказала Фелия, потянувшись к бархатному шнуру, висевшему около камина и не использовавшемуся, вероятно, с тех пор, когда Георг III еще пузыри пускал. У миссис Мюллет почки откажут, когда на кухне у нее прямо над головой зазвонит колокольчик. «Как насчет пальцев?» — поинтересовалась я. Эту фразочку я подцепила у Филиппа Оделла, частного детектива по радио. Инспектор Хьюитт умирает от желания взглянуть на них. Фелли рассмеялась смехом, напоминающим звон серебряного колокольчика. «Вы должны простить мою маленькую сестричку, сержант», — сказала она. «Боюсь, что ее слишком часто оставляют одну». «Оставляют одну?» Я чуть не засмеялась в ответ на эти слова. Что бы сказал сержант, если бы я рассказала ему об инквизиции в подвале букшоу? О том, как Фелли и Даффи засунули меня в вонючий мешок из-под картошки и швырнули на каменный пол? «Пальцы, да, точно», — сказал сержант, открывая защелки и распахивая чемоданчик. «Полагаю, ты захочешь бросить взгляд на химикаты и всякое такое», — добавил он, подмигивая мне. «Если бы это зависело от меня, я бы канонизировала его сей же момент. Святой детектив-сержант Грейвс. Если подумать, я даже не знаю его имя, но сейчас не время спрашивать». «Это?» — сказал он, доставая первый из двух маленьких флакончиков. «Порошок для отпечатков пальцев». «На основе ртути, я полагаю?» «Достаточно тонкий, чтобы давать четкие очертания петель и завитков и тому подобного?» Это я тоже узнала от Филиппа Оделла. И запомнила из-за связи с химией. Сержант заулыбался и вытащил второй флакончик, более темный, чем первый. «Продолжай», — сказал он. «Посмотрим, сможешь ли ты догадаться, что здесь». «Догадаться?» — подумала я. «Бедный обманутый человек». «На основе графита», — сказала я. «Более грубый, чем ртуть, но лучше работает на некоторых поверхностях». «Высший балл», — объявил сержант. Я отвернулась, делая вид, что вытряхиваю песчинку из глаза, и показала Феле язык. «Но наверняка то и другое для посыпания поверхностей», — возразила я, «и не требуется для того, чтобы взять отпечатки». «Верно», — ответил сержант. «Я просто подумал, что тебе будет интересно посмотреть». «О, да, разумеется», — быстро сказала я. «Спасибо вам за это». Я не думаю, что вежливо будет упомянуть, что наверху, в химической лаборатории, у меня достаточно ртути и графита, чтобы обеспечить нужды полицейского участка в Хинли на ближайшие 100 лет как минимум. Дядюшка Тар, помимо прочих своих достоинств, был еще и запасливым. «Ртуть», — произнесла я, прикасаясь к флакончику. «Подумать только». Теперь сержант Грейвс доставал из защитного чехла прямоугольник из простого стекла, за которым быстро последовала бутылочка с чернилами и ролик. Он ловко капнул 5-6 капель чернил на поверхность, затем распределил роликом, так что поверхность оказалась целиком покрыта черной липкой жидкостью. «Теперь», — сказал он, беря меня за правое запястье и расправляя мои пальцы над стеклом. «Расслабься и дай мне сделать мою работу». Легким нажатием он спустил кончики моих пальцев в чернила, один за другим перекатывая подушечки пальцев слева направо. Затем, пододвинув мою ладонь к белой карте, расчерченной на 10 квадратов, один для каждого пальца, он взял отпечатки. «О, сержант Грейвс», — сказала Фелли, — «вы должны взять и у меня тоже». «О, сержант Грейвс, вы должны взять и у меня тоже». Я ее чуть не стукнула. «С радостью, мисс Офелия», — сказал он, беря ее за руку и отпуская мою ладонь. «Лучше смажьте стекло чернилами еще раз», — заметила я, «иначе можете получить нечеткие отпечатки». Уши сержанта слегка порозовели, но он упорно продолжил. Мгновенно покрыл стекло свежим слоем чернил и взял Фели за руку так, словно прикасался к священному предмету. «Вы знаете, что в Святой Земле есть отпечатки пальцев Архангела Гавриила?» — спросила я, отчаянно пытаясь снова обратить его внимание на себя. «По крайней мере, были. Доктор Роберт Ричардсон и граф Беломор видели их в Назарете. Помнишь, Фели?» До того, как мы последний раз подрались, Даффи читала нам за столом во время завтрака странную книгу доктора «Путешествие по Средиземному морю и прилегающим землям». И кое-какие из ее чудес были еще свежими в моей памяти. Ему еще показали кухню Девы Марии в часовне воплощения. Там до сих пор сохранились угли, каминные инструменты, столовые приборы. Что-то на задворках моего разума думало о наших собственных каминных инструментах, о шпагах Лисе Салли и Шопа, когда-то принадлежавших Харриет. «Вполне достаточно, спасибо, Флавия», — перебила меня Фели. «Можешь принести мне тряпку, вытереть пальцы?» «Сама принеси». Набросилась я на нее и величественно выплыла из комнаты. «По сравнению со мной, Золушка — испорченная лентяйка».